Проснувшись утром, Паша Фомин открыл нехотя глаза. За окном была пасмурная погода. Холодный осенний ветер бил в окно веточкой рябины. Паша тихо закрыл глаза. Такое же грустно-тоскливое настроение было и у него. «Сегодня же будет контрольная по геометрии», — вспомнил он. Как же он мог забыть про это? Еще и Толик вчера весь вечер мешал ему. «И зачем он только пришел вчера со своими дисками? Господи, хоть бы мне заболеть на один денечек». Вырвалось у него. «Нет, ничего не происходит, ничего не заболело». Он помолился и нехотя поплелся в школу. По дороге его догнал друг-одноклассник Толик Одинцов. «Как дела? Готов к геометрии?» «Да уж, с тобой подготовишься. Как бы я хотел не ходить сегодня в школу бы». «Да не переживай, ты подумаешь». «Вот бы мне заболеть», — мечтательно произнес Паша и тяжело вздохнув, понимая всю нелепость своего желания. «А что, можно устроить?» «Как это?» «Скажи, что у тебя что-нибудь болит». «Но у меня ничего не болит». «А ты скажи, что болит. Ну, к примеру, живот. Контрольная будет 4-м уроком. Перед ней большая перемена. Понял?» «Нет, и что?» «Да, столовая, понял?» «Нет, не понял». «Ну, вроде не то съел, живот болит, понял?» Паша задумался. «Не могу, это же обман, а значит грех». «Я не могу». «Ну, тогда смотри сам». Отмахнулся Толя. С грустными мыслями они вошли в школу, и вот уже 3 урока позади. Паша все уроки был необычно тихим и молчаливым. На перемену он не пошел, вошел в класс, приготовился к уроку и, сев за парту, задумался. «Может, подойти к учительнице, сказать, что не готов?» Его грустные мысли прервал голос учителя. «Паша, ты не заболел?» У него задрожали руки. «Может, и вправду сказать, что заболел? Никто ведь и не увидит, не узнает, что это неправда», — думал Паша. Он еле видно кивнул и покраснел от мысли, что обманул. Учитель посмотрел на него и тихо спросил. «Сможешь отсидеть урок? Или, может, ты домой пойдешь?» Паша несмело пожал плечами. «Наверное, тебе лучше пойти домой». «А контрольная?» «Ты мне после уроков как-нибудь сдашь зачет, ладно?» «Спасибо». Еле слышно сказал Паша, тихо встал и начал собирать сумку. В этот момент прозвенел звонок, и в класс стали заходить ученики. К Паше подлетел Толик. «Ну что, отпустил?» «Да». «Молодец», — торжествовал Толик. Урок начался. Когда собрались ученики, учитель объявил, что будет контрольная работа. А Паша медленно, с болезненным видом, шел по коридору, чтобы не вызвать подозрений. А внутри все трепетало от радости. Там все сидят, решают, а он идет домой. Голос совести он заглушал. Ведь никто не знает, а Толик никому не скажет. Пройдя главный коридор, он направился к последней лестнице, ведущей на улицу. Он несмело оглянулся. Никого. Он облегченно вздохнул и прибавил шаг. Когда до двери оставалось несколько метров, он побежал к выходу и на всем ходу столкнулся с кем-то, резко вышедшим из-за угла. Это был директор. «Почему не на уроке? Ты куда?» «Меня отпустили, я заболел». «Ну и ну, видно очень, как ты заболел», — усмехнулся директор и пошел дальше. Вся радость куда-то делась. «Дважды обманул». Низко опустив голову, Паша поплелся домой. «Паша, что с тобой? Ты заболел?» — озабоченно спросила мама. Ничего не ответив, Паша поплелся в свою комнату, тяжело вздохнув. Услышав этот вздох, мама поняла, что-то определенно случилось. Позже, собрав детей на вечернюю молитву, мама прочитала место из Библии. Евангелие Матфея, 11:12. «От них же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищает его. Дети, как важно просить у Господа силы. Он один может помочь нам быть светом. Дети, как вы думаете, а нужно просить, прилагать к этому усилия? Или Бог все равно будет помогать?» Паше было очень стыдно. Он понял, что через этот стих Иисус касается его сердца. Нужно прилагать усилия. Чуть слышно произнес Паша. Верно. А как мы можем быть светом? Показывая другим пример. Еще тише сказал Паша и покраснел. Паша, мне кажется, что сегодня ты сделал что-то такое, что огорчило Иисуса. Это так? Паша не выдержал. Он горько заплакал. Да, мамочка, я сегодня дважды огорчил Иисуса. Я дважды обманул. Прости меня. Я уже простила. Но есть тот, у которого ты еще не просил прощения, правда? Да. Они склонились на колени, и он открыл свое страждущее сердечко Богу. Иисус, конечно, простил его. А завтра ты должен попросить прощения у учителя и директора. Только так ты сможешь освободиться от этого греха, хорошо? Да, мамочка, еще у Толика. Ведь для него я был плохим примером. Теперь мне Господь поможет быть светом в мире, правда? Да, сынок, но если ты будешь прилагать к этому все старание. Аминь.